Должно быть, он не раз получал по носу за те 2 года, что Мун живет здесь в отеле. «Вы хотите сказать, что Шамбрен?» — начал Джон. «Я сказал только, что он был единственным, кого нельзя было читать как книгу», — прервал его Харди, вставая. «Повидайтесь с Марго Стюарт и дайте мне знать, что там затевается, и перестаньте витать в облаках. Смотрите и слушайте, что происходит вокруг вас. Этот тип может догадаться, что от него отступились, и вы получите хороший удар в спину». Встретиться с Марго Стюарт оказалось весьма непросто. Секретарша Муна жила в отеле, чтобы в любой момент, когда она могла понадобиться своему хозяину, оказаться рядом. Ходили сплетни, что потребности Муна не всегда ограничиваются его литературными делами. «Я никогда этому не верила», — сказала Элисон. «С тех пор, как я здесь, она пьет все чаще и больше. Мне кажется, что она тоже попала в одну из ловушек Муна. Послушайте, Джонни, я могла бы позвонить в пентхаус. Что-нибудь насчет освещения праздника в печати и вызвать Марго сюда, в кабинет». Телефонистка, получившая указание не соединять никого напрямую с пентхаусом М, сообщила, что мисс Стюарт нет на месте. Не ответила та и на звонок в ее номер. Элисон предстояло дать в печать материал о демонстрации мод, которая проходила в бальном зале. Джон спустился с ней. В вестибюле он пообщался с Джерри Доддом. Джерри сказал, что минут 20 назад Марго Стюарт вышла на 5-ю авеню. «Примерно в это время она обычно уматывает в лавочку на Мэдисон-сквер запастись на ночь ликером. Она должна скоро вернуться, через 15-20 минут, если ее куда-нибудь не занесет». Джона покоробило. «Да, здесь каждый знает самые интимные подробности жизни обитателей отеля». «Пойдемте со мной, посмотрим на красивых девушек», — предложила Элисон. «Джерри позовет вас, когда она вернется». «Это можно», — согласился Джерри. В бальном зале происходило представление парижских моделей вечерних платьев. Зал был залит ослепительным белым светом. За столиками сидели люди, записывая что-то в блокнотах. Человек с сильным французским акцентом представлял публике каждое платье. Джон смотрел, как манекенщицы с белыми, будто мел, лицами спускались с эстрады, глядя невидящими, но провоцирующими глазами на мужчин. Ему вспомнились слова Харди. Эти манекенщицы, как и завсегдатые отеля «Бомонт», были похожи друг на друга, как две капли воды. Джону стало скучно. Элисон, как пресс-секретарь, обязана общаться с этими людьми, а ему здесь делать нечего. В вестибюле было пустынно. Джерри в ответ на вопросительный взгляд Джона покачал головой. Джон уселся в кресло, с которого прекрасно просматривался весь вестибюль, вытащил сигареты и щелкнул зажигалкой. «Добрый вечер, мистер Уиллс», — приветствовал его незнакомый голос. Джон поднял глаза. Рядом с ним, улыбаясь, стоял невысокий смуглый человек в дорогом черном костюме, чуть-чуть слишком облегающем его фигуру. Его улыбка была тоже как будто слишком ослепительна. Кожа имела кофейный оттенок, речь звучала по-европейски, но с легким акцентом. Он опирался на черную трость с тяжелым серебряным набалдашником. «Мое имя — Гамаэль, мистер Уиллс. Осман Гамаэль. У меня к вам поручение». Сердце Джона учащенно забилось. Вот оно. «Слушаю вас, мистер Гамаэль», — учтиво сказал он. Гамаэль улыбался. «Сейчас не время для чашки чая, мистер Уиллс, но миссис Хейвен подумала, что вы не откажетесь от рюмочки после ваших переживаний в гриле». Джон вздохнул. «Это ненормальная старуха». «Очень сожалею», — ответил он. «Поблагодарите за меня, миссис Хейвен. Я, к сожалению, вынужден отказаться. Я жду одного человека». «Полагаю,